Ему было неприятно видеть, как другие купаются в роскоши. Однако Жан-Марк не испытывал к ним чувства зависти, изо всех сил стараясь подавить в душе зарождающуюся классовую ненависть. Осуждать богатых – это слишком просто. Одной только едкой критикой нельзя изменить мир к лучшему. Разве Жильбер виноват в том, что его дед – удачливый финансист и член правления многих крупных корпораций? И почему бы господину Крювелье, заработавшему огромное состояние, не тратить его на приобретение произведений искусства? Хотя он наверняка плевать хотел на искусство. Для него это просто удачное вложение средств. Но Жильбер не похож на своего деда. Вполне вероятно, что он прочел лишь 1/4 или 1/5 часть томов, стоящих на полках его библиотеки. Но даже те книги, в которые он ни разу не заглянул, смогли каким-то мистическим образом передать ему свое содержание. Проводя почти все свое время в лесу печатных страниц, среди несуществующих персонажей, этот юноша и сам приобрел какую-то искрящуюся эфемерность эльфа. Задачи по алгебре не было видно конца. Но Жан-Марк не хотел признаваться в своем невежестве. Двигаясь от уравнения к уравнению, он, обессилев, все-таки решил ее. Жильбер вздохнул. «Вот уж не думал, что у нас что-нибудь получится», — признался он. Было поздно. Жан-Марк встал, собираясь уходить. «Я бы хотел дать вам озарение», — предложил Жильбер. «Прочтите. Вы увидите». «А вы прочтите поэтическое искусство вашего друга Буало», — язвительно улыбнувшись, сказал Жан-Марк и тут же об этом пожалел. Он ничего не мог с собой поделать. Юноша одновременно и раздражал, и занимал его. Взяв протянутую ему книжку в зеленой кожаной обложке, Жан-Марк опустил ее в карман пиджака. В обратном порядке последовали коридор, картины, вестибюль, колонны из порфира с резными алебастровыми капителиями и гобелены с блекло-розовыми мифологическими персонажами среди орнамента из синеватых листьев. Стоя поздним вечером на тротуаре бульвара Мориса Барреса, Жан-Марк испытывал странное ощущение, словно он только что вынырнул на поверхность после длительного погружения в прошлое. Баррес Морис, 1862-1923, французский писатель. Примечание редакции. Последние слова его ученика еще звучали у него в ушах. Жильбер говорил и думал совсем не так, как его ровесники. Он казался выходцем из довоенного времени. Кто знает, может, это влияние родителей его отца? Обращение на «вы», любовь к чтению, потрясающий комфорт, отсутствие друзей. Жильбер был несколько старомоден и в своем наивном энтузиазме, и в своей вежливости. Брошюрка оттягивала Жан-Марку карман пиджака. При каждом шаге она острым углом больно впивалась ему в ногу. Подняв воротник пальто, Жан-Марк углубился в холодный сырой сумрак, в котором слабым светом мерцали точки уличных фонарей. Слева возвышались отвесные утесы богатых домов. Справа простирался темный хаос Булонского леса, пахнущего прелой листвой. Вся эта часть Ньюи надежно покоилась на солидных банковских счетах. Ньюи-сюр-Сен – престижный пригород, примыкающий к Парижу с северо-запада. Примечание редакции. Но имел ли Жан-Марк право возмущаться подобным положением вещей? Он, чей отец? Да нет у меня отца. Вдруг с горечью подумал он. В глубине души Жан-Марк признавался себе, что пытается оправдать свою нынешнюю убогую жизнь высокими идеалами, прекрасно понимая, что его бедственное положение – ничто иное, как случайность. Если бы у него появилась возможность вернуться в семью, С какой радостью он бы это сделал? Ведь материальное благополучие – тот же наркотик. Человек, хоть раз испытавший на себе его действие, уже не может от него отказаться. А если и сможет, то лишь путем мучительной ломки –